Ягода малина. В наших поселках, как правило, все хорошо друг друга знают. Здесь за вежливой улыбкой и дежурными словами приветствие не скрыть свое истинное лицо. Это в городских многоэтажках люди не то что не здороваются, не видят порой друг друга годами. Тихо поднялись на лифте, по-быстрому зашли в свою квартиру, и все, моя хата с краю. Скажете, утрирую? Может быть. Но все же в российской глубинке все намного душевнее, открытий, по-настоящему. Дик выбрался из будки, услышав подозрительный шум за забором. Повернув голову, он увидел над забором светлую детскую головку, приветливо ему улыбающуюся. Настоящий сторожевой пес, он должен был залаять и броситься на нарушителя, но эта головка была ему хорошо знакома. «Ну что сидишь? И долго так сидеть будешь? Надо пить, надо кушать», — уговаривала его девчонка. Она немного шепелявила, вздыхала и все говорила, говорила. Дик слушал ее и как-то несмело вилял хвостом. 4 дня назад мужики загнали его деревянными щитами в будку, зашли в дом и увезли хозяина. Растерянный, обозленный, он никого не пускал во двор, кидался на любого, кто пытался зайти. Цепь не доставала до ворот, и тот, кто посмелей поставил ему глубокую миску с водой, подвинув палкой так, чтобы он мог достать. Соседи кидали кости и колбасу через забор, но пес не брал чужого угощения. Петр Андреевич приехал в поселок 5 лет назад, когда умерла Клавдия Андреевна, его родная сестра. Они долго не общались, но так сложилось, что ни он, ни она не обзавелись семьей. Вот он, как единственный наследник, и приехал в поселок, да так и остался. О давней ссоре с сестрой Петр жалел, но жизнь военного не давала ему времени, чтобы что-то исправить. Клавдия же имела характер гордый и жесткий. Она никогда не пошла бы первой на примирение. Вот так они и жили, 2 родных человека, не сумевшие или не захотевшие найти время и желание простить друг друга. Клавдия умерла неожиданно, в 45 лет, у нее просто остановилось сердце. В это время Петр уже 2 года, как был комиссован из армии по ранению. Жил он в однушке, полученной от Министерства обороны в небольшом городке на Урале. Получив сообщение о смерти сестры, он рванулся на похороны, но не успел. Приехав в поселок, пожив несколько дней в доме, Петр решил остаться здесь. Вот только за 5 лет у него так и не появилось новых друзей. Клавдия работала в поселке фельдшером, дом купила на свои сбережения, обустроила его, огород завела. Петру понравился незатейливый деревенский уют. Пенсия у него была приличная, но он не собирался сидеть дома. Попробовал поискать работу в поселке, но пообщался с его жителями и понял, что все сложно. Военный человек, он не понимал беспробудного пьянства или свободного режима работы, не умел лебезить и подстраиваться. Несколько стычек с местными мужиками отбили всю охоту, и Петр зажил жизнью бирюка. Одинокие женщины пытались поближе сойтись с ним, но не было среди них той, что запало бы в сердце. Да и ранение не прошло без последствий, напоминало о себе резкими головными болями и хромотой. 3 года назад кто-то подбросил во двор Петра щенка. Дик вырос большим, лохматым и таким же бирюком, как и хозяин. 2 года назад в село вернулась Катерина с 7-летней дочкой Алисой. В городе у нее не заладилось, мать позвала домой. Катя отнеслась скептически к маминому предложению. Но было лето, и она решила, что дочке будет полезно провести его на природе. Да и она приведет мысли в порядок. Потом оказалось, что и работа для нее есть, и Алиске нравится в деревне, и много чего еще, склонившая чашу весов к возвращению. Потом Катя увидела нового соседа, спросила про него у матери. Та ответила, что он уже 3 года здесь живет, а для нее новым кажется, потому что сама она, Катя, редко домой приезжала. Потом полилась старая песня про город, про неудачное замужество и про одну радость — Алиску. И то имя какое-то нерусское дала. Катя исподволь наблюдала за соседом, ведь их дома стояли рядом, и она видела, как он занимается хозяйством, как дрессирует собаку, как стирает, развешивает во дворе белье, совершенно не стесняясь. Он нравился ей, но на контакт она не шла. Да и он только искоса поглядывал на нее, но даже словом не обмолвился. Зато Алиска быстро сдружилась с Петром. Как-то раз она протянула руку через щель в заборе и сорвала несколько ягод малины. Удивительно, но у соседа росла самая крупная в поселке малина. Вот и не удержалась девочка. Дик залаял, Петр, что-то делавший во дворе, заметил худенькую ручку, срывающую ягоды, и улыбнулся. Тихонечко подошел к забору и сказал: «Нравится малина?» Алиса, встав с корточек, задрала вверх перемазанную мордашку и, доживав ягоды, ответила: «Вкусная она у вас!» «Постой, подожди, я сейчас!» — ответил мужчина. Петр взял с веранды глубокую миску, наполнил ее ягодами и передал Алисе через забор. «Спасибо, пойду бабушку угощу», — поблагодарила девочка и убежала в дом. Потом были яблоки и груши, сливы и печеная картошка, знакомство с Диком, посиделки на крыльце и разговоры ни о чем. Петр, болтая с Алиской, отогревался душой. Иногда соседи слышали смех заливистый девчоночий и сдержанный, но добрый, взрослого мужчины. Бабушка с мамой сначала насторожились, чего это взрослый мужик девчонку привечает. Но потом он сам пришел к ним и объяснился как мог. «Вы, женщины, не думайте плохого. Вижу я ваши взгляды подозрительные. И как Алиску ко мне не пускаете. Я никогда ее не обижу. Верьте». Он стоял перед ними краснее, запинаясь, такой большой и такой беззащитный. И они ему поверили. «Так я сейчас тебе кушать принесу, и ты поешь, понял?» — строго проговорила девочка, глядя в глаза псу. Алиса сбегала домой, попросила у бабушки чего-нибудь мясного для Дика. Женщина положила в миску два ребра и куриную ножку, плеснула супа. «На, неси, может, и правда с твоих рук поест». Алиса смело вошла во двор, подошла к собаке, погладила по голове и пошла к будке. Дик шел за ней, виляя хвостом и сглатывая слюни, которые стекали по бороде и крупными каплями падали на землю. «Ох-ох-ох, горюшка ты мое, исхудал как!» — покачивая головой, скопировала бабушку Алиса. Быстро расправившись с едой, пес лизнул девочку в нос и улегся возле будки. Вечером мать рассказала Кате про пса и Алису. Катя подумала и сказала: «Знаешь, мам, а ведь и за огородом надо бы присмотреть и в доме порядок навести». «Вон оно как!» — задумчиво протянула та, с прищуром посмотрела на дочь и сказала: «Надо, это точно. Вот ты и справляйся». Прошло 3 недели. Петр, подлечившись, выписался из больницы. Он шел домой и с волнением думал о Дике. Он знал, что пес не возьмет еду у чужих, но надеялся, что соседи как-то подкормят собаку. Подойдя к дому, мужчина остановился. Во дворе слышался смех, звонко лаял Дик, и велась пыль столбом. Открыв калитку, мужчина замер. Дик, спущенный с цепи, носился по двору с девочкой и женщиной. Они играли в футбол. Девчонки перекидывали друг другу уже несколько раз прокушенный мяч. Пес дурашливо рычал на них и пытался поймать его на лету. «Ой!» — вскрикнула Катя. Все трое замерли. Потом Дик узнал хозяина и стрелой метнулся к нему, взвизгивая, как щенок. Он вился у его ног, пытался напрыгнуть. А Петр смотрел на двух чумазых девчонок в шортах и футболках, стоявших в его дворе. Катя смотрела на него растерянно и немного стесняясь. Алиска улыбнулась и вдруг подмигнула ему. «А мы тут по хозяйству. Грядки пололи, урожай собирали», — доложила она хозяину. «Собаку баловали», — улыбнувшись, ответил Петр. «И ничего не баловали, мы его кормили, выгуливали, расчесывали и мыли». «Мыли?» — удивился Петр. «Ага, мама ему шампунь собачий купила, вот, он теперь цветами пахнет». Мужчина наклонился к собаке, понюхал. «И правда, цветами». И вдруг громко рассмеялся. Так они и стояли, дружно хохоча. А потом была свадьба, но это уже совсем другая история.